Часть вторая, глава 47. Во второй половине июля Субботин получил приказ подготовить 6 курсантов к перевозке на аэродром. В эту группу он включил самых слабых по всем своим данным курсантов. Когда за курсантами уже пришел автобус, господин председатель Барышев провел с ними прощальную отеческую беседу. Еле сдерживая улыбку, Субботин слушал его напыщенное разглагольствование о России, которую следует освободить от ига коммунистов. «То, что днем и ночью мучает меня, как святая мечта», ходя по кабинету, говорил Барышев, «скоро сделаете вы. Завидую вам. Вы ступите на русскую землю. Вы появитесь там, как первые вестники грядущего избавления России от коммунистического кошмара. Как бы я хотел быть на вашем месте! Ну, ничего, то, что вы будете делать там, мы делаем здесь. У нас с вами одна борьба и одна великая цель!» Курсанты слушали речь Барышева рассеянно. Субботин заметил, что на лице у несостоявшегося писателя Константина Ганецкого то и дело возникало выражение растерянности, если не испуга. «Позже перед вами дрожат от страха, господа комиссары!» — выкрикнул Барышев. «С вашей помощью мы узнаем, где находятся их аэродромы, важные заводы. И придет час, когда по этим объектам будет нанесен такой удар, что от них останется одно мокрое место. А вы вернетесь на запад, где вас будут ожидать именные текущие счета в солидном банке. Солидные будут и суммы. Герои сделали свое дело и могут жить, не отказывая себе ни в чем». Закончив речь, Барышев нажал кнопку звонка, и в кабинет вошла женщина с подносом, уставленным рюмками с коньяком. «За ваши славные дела! За нашу общую победу!» — крикнул Барышев и наметанным броском осушил рюмку. Когда все выпили, Барышев по очереди расцеловался с каждым курсантом, приговаривая: «С Богом, милый! С Богом, милый!» Именно в этот момент в кабинет вошел Гарц. Он остановился у двери, обвел всех бешеным взглядом. «Что здесь происходит?» — спросил он сиплым от злости голосом. «Отмечаем выпуск первой группы курсантов», — неуверенно ответил Барышев. «Может, и вы, мистер Гарц, скажете им свое напутственное слово?» Гарц остановил взгляд на Субботине. «Почему курсанты до сих пор не выехали?» Субботин встал. «Господин председатель хотел поговорить с курсантами. Я думал...» «Мне не интересно, что вы думали. Банкеты устраивать рано». Гарц оглянулся на Барышева. «Нет другого повода для пьянства». Господин председатель молчал, переминаясь с ноги на ногу. «Немедленно на аэродром», — приказал Гарц. «Мне ехать?» — робко спросил Барышев. «Там банкета не будет. Будьте любезны, оставьте меня со старшим инструктором». «Это форменное безобразие, господин Скворцов. Подозрительное безобразие, если хотите знать. Скандал за скандалом, а вы по этому поводу устраиваете банкеты?» «По-моему, люди, которых я готовлю, еще не дали вам основания для разговора со мной в таком тоне», строго и с достоинством проговорил Субботин. «Да? Вы в этом уверены? Может, вы хотите знать, что случилось с вашим готовым на все храбрецом Барковым?» Субботин молчал. «Зачем ему знать подробности? Важно, что с Барковым случилось то, что должно было случиться». «Молчите!» — выкрикнул Гарц. И вдруг точно воздух из него выпустили. Он опустился в кресло и надолго замолчал. «Вы проверяли радиоподготовку людей?» — устало спросил он. «Да». Хорошо проверяли. Несколько дней занимался только этим. Все работают с рацией уверенно. Такой идиотизм! Такой идиотизм! Гарц сплеснул руками. Я твердил этим самоуверенным господам. Баркову нужна собственная рация. Нельзя, габариты не позволяют. Сунули человека вслепую, а теперь подняли виски крик. А что, собственно, случилось? Осторожно спросил Субботин. Что? И ваш храбрец, и подводная лодка канули в неизвестность. Вот что. Может, вам этого мало, господин Скворцов? Субботин пожал плечами. Мало ли что могло случиться. Вы же сами учили меня спокойно относиться к потерям. Потеря, потери рознь. Ваш Барков — ерунда. А вы понимаете, что такое потеря подводной лодки? Субботин кивнул головой. Но может оказаться, что Барков на месте и действует. А как это узнать? — крикнул Гарц. Как? Сидеть и ждать, пока сами русские сообщат об успехах вашего храбреца? Субботин промолчал. Гарц встал. Сейчас же перебирайтесь на аэродром. Лично проследите за парашютной тренировкой. Я тоже приеду туда. Гарц быстро вышел из кабинета. Через минуту его автомобиль промчался по аллее парка.